Глава 5. Капитан Дэниел Берг пребывал при паскуднейшем настроении. Его все бесило и раздражало. Бесила погода, жарко, пыльно, душно. Бесил ландшафт и местность, ровные как стол степь, заброшенные поля и перепаханные взрывами. Узкие лесопосадки, в которых никак нельзя было укрыться. Бесили аборигены, окружавшие его. Вороватые и трусливые туземцы-украинцы, которые, по его мнению, были хуже цыган и арабов, хотя, казалось бы, куда хуже. Бесили русские, которые, вопреки всем законам мироздания, логике и здравого смысла, продолжали воевать, причем весьма успешно. Вместо того, чтобы деградировать, распадаться и пятиться назад, российская армия крепчает, становится сильнее и зубастей. А больше всего капитана Берка беспокоило то, что он прекрасно понимал, что от них, спецназовцев SIS, выступающих сейчас в качестве инструкторов для местных аборигенов из ВСУ, в этой войне толку никакого, от слова совсем. Мало того, это солдаты и офицеры ВСУ, особенно те, кто прошел АТО и воюет с русскими с 2014 года, могут поучить английских диверсантов премудростям войны с российской армией. Школа у них одна, советская. Учились они в свое время по одним учебникам, разработанным на основе опыта Великой Отечественной войны. А что могут британские инструкторы? Научить, как воевать против партизан в джунглях, как гонять арабов и персов по пустыне, или как проводить зачистки в населенных пунктах, выявляя боевиков среди мирных граждан? А кому это здесь надо? Берг хоть и не хотел этого признавать и никогда не говорил этого вслух, но он как солдат понимал, что нынешней войне, которая по своему размаху и применяемым боевым средствам сравнима со Второй мировой войной, у Британии с ее армией шансов мало. То есть, если вдруг бы на месте ВСУ оказалась армия Великобритании, то, скорее всего, она бы продержалась намного меньше, чем армия Украины. Украинцы, хоть и бестолковые на вид, вороватые, частенько туповатые, но надо отметить, что порой бьются очень достойно и отчаянно, порой предпочитая смерть сдаче в плен. Британские солдаты никогда не стали бы себя подрывать гранатами или отстреливаться до последнего патрона, находясь в полном окружении. А украинцы так могут, и русские так могут. Дикари, одним словом, тупые, грязные восточные дикари, которым каким-то чудом достались несметные сокровища в виде огромной страны с бесчисленными полезными ископаемыми, водоемами и лесами. Когда русские утюжат позиции фабами, градами, ураганами и всей этой своей цветочной артиллерией, а ты, некогда полковник, разжалованный в капитаны, сидишь в бункере под землей, как тот чертов азиат в своей норе, и дрожишь от страха, потому что в любой момент твое убежище может завалить, похоронив тебя и остальных. В этот момент совершенно непонятно, кто тут просвещенный европеец, а кто убогий дикарь. Не могут дикари летать на сверхзвуковых самолетах и запускать крылатые ракеты с подводных лодок и крейсеров. Не могут. А они, будь тысячу раз прокляты, это делают. Чертовы русские, как же они обрыдли и надоели всему прогрессивному человечеству. За что им досталась такая богатая земля? За что? Они тупые, хамоватые дурачки, которые не ценят то, что имеют. Капрал, капитан вызвал своего заместителя, нагло перебив майора ВСУ, который докладывал о недавнем бое, в котором русским удалось разгромить диверсионно-разведывательный отряд, состоящий из двух британских и восьмерых украинских военнослужащих. Доложите, как все было на самом деле, хватит с меня этого бления. Майор ВСУ обиженно заткнулся и тут же сделал шаг назад, уступая место капралу из SAS. Находящиеся на этом участке фронта подразделения 183-я механизированная бригада ВСУ стояла на своих позициях без движения больше 3 месяцев. Участок фронта достался более-менее спокойный. Российские войска, стоящие напротив, особых штурмовых действий не предпринимали. Авиация РФ работала здесь крайне редко. Противники обменивались артиллерийскими ударами, периодическими налетами дронов и атаками небольших диверсионно-разведывательных групп. По сравнению с другими направлениями, это можно было считать курортом. Неожиданный прорыв российской группы с последующим разгромом и захватом сразу трех опорных пунктов вызвал у командования бригады шок и панику. Сперва все подумали о целенаправленном прорыве обороны и последующей атаке большими силами, но когда выяснились подробности и оказалось, что российское подразделение, совершившее столь успешную атаку, всего лишь какие-то отморозки, выступившие против своих же, то все успокоилось. На помощь к 183-й бригаде ВСУ прибыли специалисты по психологической работе и пропаганде, которые с помощью радиопереговоров и громкоговорителей принялись убеждать россиян к сдаче. Опорный пункт, захваченный русскими, взяли в плотное кольцо окружения и стали выжидать. Для себя руководство 183-й бригады решило, что даст русским неделю на размышление, и если те не сдадутся, то подвергнут позиции противника методичным обстрелам, которые приведут к разрушению всех наземных построек, после чего уже можно будет подойти вплотную под прикрытием танков и зачистить опорник. При этом командование 183-й бригады пришло к такому решению не из-за желания сберечь собственных подчиненных, которые могли погибнуть при штурме русских позиций, и уж тем более не из-за любви к русским солдатам. Нет, все было проще и прагматичней. Пока батальонный опорный пункт не отбит, то все, кто погиб в бою с русскими, числятся пропавшими без вести, соответственно, их семьям не положена выплата похоронных. А это, между прочим, по 15 миллионов гривен на каждого погибшего. Сумма весьма внушительная. Если перевести ее в доллары, то это чуть больше 400 тысяч долларов, а если в российские рубли, то почти 37 миллионов рублей. За сохранение бюджета командир каждого воинского подразделения в ВСУ получает более чем щедрое вознаграждение от вышестоящего командования. В общем, как ни погляди, если не лезть на штурм российских позиций, то всем от этого только польза. А русские? Ну что с ними будет? Харчи закончатся, сами в плен сдадутся. Голод не тетка. Но на третий день в расположении 183-й механизированной бригады появились специалисты из САС в количестве 10 бойцов под командованием пожилого седовласого капитана. Вместе с ними прибыла рота недавних курсантов и слушателей их же курсов подготовки личного состава, сплошь молодые и горячие украинцы, мотивированные на активные боевые действия. Все мечты и планы командования 183-й бригады ВСУ на выгодное в финансовом плане длительное выкуривание русских с опорного пункта пошло прахом. Вместо этого вышестоящее командование в лице командующего этим участком фронта обязало всячески содействовать прибывшим англичанам и их команде вплоть до полного уничтожения собственного личного состава, если того пожелают специалисты из 22-го полка САС. «Всем выйти, оставить нас с капралом наедине», — приказал капитан Берг. «Господин капитан, у меня есть собственный взгляд на недавний бой с русскими», — начал капрал Ковальский. «Кто бы сомневался», — хмыкнул седовласый капитан. «Так вот», — прокашлявшись, начал доклад капрал. «Русских обложили плотно, два кольца с нашей стороны и три кольца со стороны тыла. Если вдруг россияне надумают прорываться к своим товарищам, за два дня мы смогли выявить все их огневые точки, сесть на их волны в эфире, также определили места, где расположены их камеры для слежения. Дистанционно перехватили сигнал с камер, сумев в нужный момент останавливать картинку. Также были опознаны частоты, на которых работают их БПЛА. В общем, все было готово для скрытого штурма. Вчера ночью специально вывели группы местных вояк, чтобы они на виду у русских провели ротацию на одном из своих опорных пунктов. Тут надо отметить, что русский пулеметчик показал себя настоящим волшебником. Он сумел на дистанции 1500 метров, произведя 9 выстрелов крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес», поразить 3 цели. Это блестящий результат. Как мы и предполагали, на следующий день русские выдвинули в район обнаружения группы ВСУ своих разведчиков, которые, скорее всего, должны были сорвать операцию по эвакуации раненых. К этому времени рядом с вражескими позициями уже была сосредоточена наша группа в количестве 10 бойцов. Капрал Джейсон, сержант Хаскинс и 8 курсантов. Курсанты было произнесено докладчиком с таким пренебрежением, будто бы речь шла не о британских союзниках, а о каком-то расходном материале. По нашему замыслу, когда вражеская ДРГ прошла бы мимо, то через некоторое время по ним бы нанесли удар из минометов, вследствие которого им пришлось бы вернуться назад, и наша группа захвата, предварительно отключив камеры слежения, ворвалась бы на вражеские позиции вслед за российской разведгруппой. И вот тут начались странности. Во-первых, группа русских зачем-то разделилась, один из разведчиков не пошел с остальными и остался в непосредственной близости от места расположения нашей группы захвата. В этот момент капрал Ковальский клацнул кнопками на ноутбуке, и на экране возникло изображение с камер беспилотника, который во время вчерашнего боя баражировал в небе. Докладчик приблизил картинку, и стали видны подробности боестолкновения с русскими. «Капрал, а почему он ползает по земле?» — нахмурился капитан, разглядывая действия российского военного, который зачем-то ползал по земле, собирая что-то. «Я не знаю, господин капитан», — пожал плечами капрал. «Возможно, это какая-то военная хитрость или заранее оговоренный прием, но именно после этого он вдруг резко начал стрелять по месту, где лежали два наших разведчика, непосредственно капрал Джейсон и сержант Хаскинс. Первой же очередью из автомата этот русский убил Хаскинса и ранил Джейсона. Это было неожиданно, остальные бойцы в штурмовой группе не успели среагировать, а русский вместо того, чтобы отступить, тут же принял бой и начал стрелять в остальных наших солдат. Какое-то время он вел бой в одиночку против 8 стволов, постепенно отходя назад. Во время перезарядки его достали залпом из подствольного гранатомета, и этот русский заткнулся. Поскольку наша группа была выявлена, то ее бойцы, согласно приказу, начали отступать назад. У них был один раненый, и они его транспортировали в тыл. Тела Хаскинса и Джейсона эти трусы решили бросить. В этот момент русские на опорном пункте поняли, что у них под самым носом оказалась наша группа, и они вступили в бой, начав закидывать этот район выстрелами из гранатомета. Потом в дело вступили 82-миллиметровые минометы. Русские, видимо, хотели захватить нашу группу живьем, потому что мины ложились на пути отступления наших штурмовиков, отрезая им пути отхода. Чтобы не дать нашим штурмовикам попасть в плен, мы открыли массированный огонь из 120-миллиметровых минометов, подавили вражескую батарею, а также накрыли все их заранее выявленные огневые точки, а потом и места сосредоточения вражеских солдат, в том числе и местность, где в этот момент находилась разведгруппа противника в количестве 3 бойцов. Путь отхода нашей группы был расчищен, и когда они уже почти покинули поле боя, то тот русский боец, которого мы считали убитым, с помощью автоматического гранатомета уничтожил всю нашу группу. В упор выпустил не менее 20 гранат. Спустя какое-то время наш БПЛАЛ заметил, что возле трупов наших солдат копошится один из русских разведчиков. Видимо, он их досматривал на предмет сбора трофеев. Я отдал приказ, чтобы украинские артиллеристы смешали местность, где лежали трупы наших солдат, с землей, потому что нельзя было допустить, чтобы в руки противника попало ценное оборудование и фотографии, иначе враг догадался бы, что мы хотим некоторых из них захватить живьем, закончил свой доклад капрал Ковальский. Правильно, согласен с таким решением, утвердительно кивнул седовласый капитан. «Зная тебя, капрал, — хмыкнул командир, — предположу, что все, что ты мне сейчас доложил, — это официальная версия произошедшего. А теперь, изволь, изложи свои мысли». «Мои мысли следующие», — замявшись на секунду, будто бы перед решительным прыжком в неизвестность, произнес капрал. «Русские засекли нашу группу еще на подходе, и все было спланировано ими заранее. Их единственная ошибка, хоть это и не ошибка вовсе, а скудость сил и средств, то, что они долго тянулись с захватом нашей группы. Потеряли время, в итоге наша батарея уничтожила их минометы и прижала к земле. Поэтому им и не удалось захватить нашу группу. Ну а то, что русский смог с помощью АГС убить всех наших, то это чистое везение и безалаберность бойцов нашей группы, которые не произвели контроль и не убедились, что противник уничтожен. Значит, все так же, продолжая считать, что это не мы охотимся на русских, а они на нас? Так точно, господин капитан. Я продолжаю считать, что этот отряд русских всего лишь приманка, которую поставили на нас. Этот русский отряд никак не похож на загнанных в угол крыс. Опять же, все эти неприятности в поведении русских разведчиков. Думаю, что все это военная хитрость русских. — Ага, — грозно насупившись, произнес капитан Берг. И что нам, по-твоему, надо сделать? Сбежать, испугавшись русских? Никак нет, господин капитан. Наоборот, зная, что русские хотят взять кого-то из наших в плен, мы используем это в своих целях. Я предполагаю усилить напор на русских. Будем их дергать с разных сторон, выманивая на себя. А как только их очередная группа выйдет из укрытия, то мы их отрежем огнем артиллерии и захватим в плен. Допустим, кивнул капитан. Но если среди захваченных не будет тех двоих, кто нам нужен, то что дальше мы будем делать? А дальше мы выйдем на связь с русскими и предложим обмен. Мы им захваченных сослуживцев, а они нам, допустим, трупы убитых солдат ВСУ. При подобном обмене в любом случае будут присутствовать командиры россиян. А значит, 100% будет кто-то из тех двоих, кто нам нужен. А дальше дело техники. Захватим во время обмена. Хороший план. — довольно цокнул капитан. — Просто и выполнимо. — Капрал, ты назначаешься старшим, пока меня не будет. Вернусь через 3 дня. Есть у меня кое-какие наметки, — задумчиво произнес седовласый командир. — Если русские так любят мародерку, то почему бы не воспользоваться их слабостью? Кого планируешь привлечь к операции? Нужна помощь? Вызывать подкрепление? — Пока нет, господин капитан. Думаю, справимся своими силами. Амазонки будут дергать противника с дальней дистанции, а я и еще пару бойцов захлопнем крышку капкана. Не жалко девушек в бой отправлять? Жалко, но нужна ротация, а то эти уже приелись. Понимаю тебя, капрал. Сладострастно ухмыльнулся пожилой капитан. Женщин в рядах ВСУ было много, намного больше, чем в рядах ВСРФ, где их тоже хватало, но все-таки было в разы меньше, чем в украинских войсках. Также отличались и направления, на которых были задействованы женщины, военнослужащие. Если в армии РФ это были в основном медицинские и тыловые части, то в ВСУ женщин хватало и в штурмовых пехотных подразделениях, находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения. Отличительной чертой этой войны со стороны ВСУ является то, что в ней очень большой процент военнослужащих женщин, которым украинское командование пытается восполнить нехватку мужчин. Видимо, работа военкомов вызывает уже напряжение в обществе. Вот и придумали выход. Укрпропаганда предложила большие пиар-усилия по созданию образа женщины-воина, одетой по последнему слову военной моды, крутой и опасной. Феноменом данное событие не было. Во всяком случае, в античные времена. Любой школяр помнит о женщинах-воительницах, в трудах древнегреческого историка Геродота есть немало упоминаний о присутствии неистовых леди в родоплеменных армиях скифов, поздних тюрок и обитателей Кавказа в Африке, Южной Америке, островах Океании и так далее. Немало легенд оставлено воительницей германских народов, валькирии в разных ипостасях является отличительной чертой любых индоевропейских эпосов, где в качестве морального фактора, а где и с мечом. Нужно понимать, что воительницы появлялись неспроста в мифах и легендах. Просачивались они туда по 2 причинам. Первая – архаическая организация общества, когда супруги, дочери и родственницы женского пола были вынуждены наследовать высокопоставленным мужчинам, по разным причинам не оставившим мужского потомства, для занятия места вождя, царя, объединения племен и родов. Приходилось становиться военным руководителем, управлять походами, вести войны. Второй тип женщины-воина формировался, как в Израиле сегодня, когда народ или этнос окружен более многочисленными врагами, в строй должны становиться все. Капитан Берг до недавнего времени был против участия в боевых действиях женщин, категорически против. Уж английских женщин из числа чистокровных британок он бы точно не хотел видеть в боевых частях. Попав на Украину, пожилой капитан изменил свое мнение об участии женщин в войне. Средняя женщина серьезно уступает по своим физическим возможностям среднему мужчине, поэтому их служба в пехоте малоэффективна. Нет, отдельные леди способны на многое, но в своей основной массе они мало пригодны, чтобы бегать с полной выгрузкой по полям. В то же время существуют те области военного дела, где женщины преуспевают. Если не брать во внимание опыт русских, которые в годы Второй мировой войны массово использовали женщин как снайперов и летчиц, то в британской армии женщины чаще всего наиболее эффективно служат в штабах. Женщины способны демонстрировать высокие аналитические способности, что востребовано в военной сфере. При этом их тип мышления ощутимо отличается от мужского. Это неплохо и нехорошо. Все просто несколько иначе. В результате возникает возможность работы в связке. Сотрудники аналитических отделов в армии – это мужчины и женщины. Такое сочетание повышает эффективность их труда. Есть современный опыт использования женщин в армии в качестве обычных пехотинцев оправданно, если противник – бойцы ИГИЛ. Для последних самое ужасное, что может с ними произойти – погибнуть от руки женщины. Тогда не стоит ждать ласк на небесах. Был случай, когда в Сирии столкнулся отряд, состоящий из курдских женщин, с бойцами ИГИЛ. Последние предпочли дать дёру. Когда заходили в Афганистан в начале нулевых, то в полку, где проходил службу капитан Берг, женщины были только в штабе. На тренировки они не ходили. Когда полк добрался до Афганистана, оказалось, что в полку женщин нет. Их всех оставили дома. Правильно, местные с ними даже не стали бы разговаривать. Традиции. В современной армии пол не имеет глобального значения. С дальнейшим развитием военных технологий это различие полностью сойдет на нет. На первый план выходит интеллект. Не нужно быть физически слишком сильным, чтобы управлять тем же дроном. С этой задачей может справиться любой без привязки к конкретному полу. Главное – обладать определенными навыками и некоторой долей сообразительности. Британские инструкторы из SAS активно привлекали молодых красивых украинок на свои курсы, обещая им, что лучшие выпускницы, которые покажут наилучшие результаты в постели с английскими вояками, поедут на дальнейшую стажировку в Англию, где и вовсе смогут остаться на ПМЖ. В общем, кому война, а кому и сплошная выгода. Англичане, как и 100 и 200 лет назад, воспринимали туземных женщин как объект сексуального насилия, и неважно, что на дворе уже 21 век, а перед британским военным не чернокожая или желтокожая барышня из индийской или африканской колонии, а вполне себе современная жительница Восточной Европы. Англичанам все равно. Для них все, как и в былые века, их колониального господства, все, кто не англосаксы, те туземцы, низшая каста, с которой можно делать все, что заблагорассудится белому господину. Можно отправить на убой десяток молодых украинок, чтобы освободить место для новой партии живого товара, потому что вокруг всегда есть девушки, которые красивее тех, что у тебя сейчас в подчинении, особенно когда дома капитана Берка и капрала Ковальских ждали некрасивые и постылевшие жены, у которых из плюсов было только их чистокровное британское происхождение. Украинским командирам из высшего звена и политикам, которые сейчас заправляли в военном деле, тоже было плевать на женщин, им главное было заманить на фронт как можно больше людей, расходного материала, мяса, причем совершенно неважно, какого пола это мясо будет. Главное, чтобы оно было. Иностранным партнерам необходимо, чтобы конвейер войны работал, чтобы боевые действия не сбавляли оборотов. А сколько при этом молодых украинок, способных рожать, любить, мечтать, погибнет или останется инвалидами на всю жизнь, украинским политикам, генералам ВСУ и иностранным партнерам из НАТО было плевать.